Уведомляю вас о выезде инспекционной комиссии совместно с сотрудниками службы безопасности по адресу вашего проживания и прописки для составления акта неоплаты долга и проверки факта нарушения годовых обязательств, а также оценки вашего имущества в пользу ООО «МФК Манимен». Телефон 8-800-775-5576. Просим не покидать ваш населенный пункт. Департамент взыскания просроченной задолженности компании «Инвест». Телефон 8-800-222-5230. Звонок бесплатный. Здравствуйте. Вы позвонили в компанию «Эверест». Пожалуйста, дождитесь ответа специалиста. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Максимова Виктория Юрьевна. Я являюсь старшим инспектором компании «Эверест». Наш разговор записывается. Я слушаю вас. По какому вопросу звоните? Максимова, подскажите, пожалуйста, а вот этот автоинформатор сказал, что ко мне там инспекционная комиссия приедет. А когда приедет? Можно уточнить время? А то они там говорят... Для начала, пожалуйста, представьтесь, уточните дату вашего рождения. Меня зовут Алина Александровна, остальное все у вас отображается. Вы не сообщите, когда приедет? Фамилию, дату рождения. Отображается у вас, говорю. Уточните. Зачем? Имя, фамилию, зачем? Отчество и зачем? Дату рождения. Зачем? Чтобы я знала, с кем я разговариваю. А как вы можете в этом убедиться? Кто угодно может позвонить, представиться мной и сказать мою дату рождения. Кто угодно не знает дату рождения. Да, бог с вами, с соцсетями. Оно у меня во всех соцсетях висит, ну, эта дата. Замечательно, тогда Алина Александровна в соцсетях и узнала. Во, видите, Алина Александровна, все-таки и вы знаете, кто... Браво. Подождите, Максимова, на вопрос ответьте мне. Когда приедет-то? Здравствуйте. Вы позвонили в компанию «Эверест». Пожалуйста, дождитесь ответа специалиста. Алло. Алло. Здравствуйте. Здрасте. Алло. Алло. Алина Александровна, вы, наверное, оплату произвели. Не, я звоню спросить, когда приедет инспекционная комиссия, а вы не представились. Всего доброго. Подождите. Кто со мной говорит? Кто говорит со мной? Кто ты? Здравствуйте. Вы позвонили в компанию «Эверест». Пожалуйста, дождитесь ответа специалиста. Здравствуйте. Компания «Эверест», старший инспектор Косенкова Светлана Викторовна. Данный разговор записывается. Алло. Да, да. Скажите, пожалуйста, вот это что за коллекторское агентство, которое скрывается от заемщика? Почему я сама вам названиваю, все бросают трубки? Это что такое? Это что за отношение к клиентам? Почему трубки бросаете? Алло. Включите микрофон немедленно. Алина Александровна, трубки на вас никто не бросает. У вас такая плохая связь. У меня прекрасная связь. Слышите все-таки меня? Нет, я не буду все-таки вас слушать. Алина, я звоню выразить свое... Вы квакайте. Итак, Алина Александровна, от вас никто не скрывается. Больше вас звонят, постоянно получают. Я вот сейчас разговариваю, третий раз уже звоню. До этого все два раза. Все записи разговора ведутся. И что, вы мне сейчас хотите ведутся. Сказать, что я вру? Я хочу сказать, что 15-го... Вы квакаете опять, Светлана Викторовна. Ох уж это, связь из погреба. Что вы звоните? Опять связь плохая? Ну, видимо, ну, да. Надо же. Вот интересная связь у нас. Когда вам удобно что-то слышать, вы слышите. Как неудобно, так не слышите. Вы опять меня в чем-то обвиняете? Алина Александровна, не много ли? Не называю. Вы мне одно скажите, когда приедет эта инспекционная комиссия, а то мне сегодня автобот. Позвонят. Так вот, позвонил вам автобот позвонят. И сказал, назначен выезд. Она когда? Говорит, не покидайте населенный пункт. Я что, годами буду сидеть в населенном пункте-то ожидать? Ну, ожидайте. Я думаю, что в течение дня двух данные люди... Они будут. На лошади едут? Почему в течение дня двух? Алина Александровна, вам скучно дома, видимо? Чего-чего? Вам, видимо, дома скучно, на чем к вам приедут? Да. Нет, ну, знаете, вот я с таким коллекторским агентством, как вы, никогда не сталкивалась. Никто не звонит. Мне, я же жду, вы меня разочаровываете. Вот вы знаете, вот я сейчас зафиксирую очередной отказ, а вы через два дня позвоните и скажете, а мне вот никто не звонит. Да. Отказ от вас прямо спит, так вы вот... ложную информацию сейчас даете, да. Какую это я факт. Информацию даю? Ложную? Ложную. Всего доброго, чем она? Алина Александровна. Чем она ложь? Подождите. Подождите. Я перезвоню еще раз. Буду звонить, пока со мной не договорят. Здравствуйте. Вы позвонили в компанию «Эверест». Пожалуйста, дождитесь ответа специалиста. Пожалуйста, оставайтесь на линии. Вы освободившийся специалист. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Калгушкина Полина Сергеевна, старший инспектор компании «Эверест». Слушаю вас. Полина Сергеевна, скажите, вот что это такое? Почему все бросают трубки? Почему никто со мной не хочет поговорить? Это что такое? Вы Алина Александровна? Я за нее, да. Алина Александровна, вынуждена сказать вам, что вы попали не на ту проектную линию. Перезвоните, пожалуйста, по номеру телефона 8 800 222 92 30. У нас, видимо, произошел какой-то технический сбой. Я, к сожалению, не могу вас проконсультировать по вашему вопросу и ответить, соответственно, на ваш вопрос тоже не могу. Вот это новенькое что-то. Это что, трубку не бросать, да? Я поняла, хорошо. Нет, это специально это не для этого. Просто действительно произошел технический сбор. Я не могу вас проконсультировать по технический вашему сбор договору. Собирался кто-то? Технический сбой. А, сбой просто так. Сбой, да. Технический сбой, предупреждаете меня на ту проектную линию. Я не могу вас никак проконсультировать и что-либо вам сообщить. Ладно, хорошо, спасибо, до свидания. До свидания, всего доброго. Здравствуйте, вы позвонили в компанию «Эверест». Пожалуйста, дождитесь ответа специалиста. Алина Александровна, это опять? Да, это опять я. Я же вам сказала, что я буду звонить до тех пор, пока со мной нормально не поговорят. Вот смотрите, у вас, да, это у вас сейчас что-то со связью. Это у вас что-то... Здравствуйте, вы позвонили в компанию «Эверест». Пожалуйста, дождитесь ответа специалиста. Пожалуйста, оставайтесь на линии. Вам ответит первый освободитель специалист. Ваша позиция в очереди 1. Благодарим за терпение. Здравствуйте. Я слушаю вас. По какому вопросу звоните? Первый, самый важный вопрос. Почему все бросают трубки? Алина Александровна, давайте вы порадуете своих подписчиков какими-нибудь другими разговорами. Нет, это не с вами, Люда.